Ты думаешь? Ну так вот, я могу, пожалуй, сразу же назвать тебе его имя и адрес. Если я не ошибаюсь, его зовут Роджер Шерман, и живет он на Крон-Курт. Это один из твоих друзей? Инглиш покачал головой. Нет, я никогда не разговаривал с ним, но я довольно часто встречаю его. Он живет на моем этаже. Твое описание очень подходит к нему. Чем он занимается? Я мало о нем знаю. Говорят, он по-дилетантски интересуется живописью и музыкой. Его видят на вернисажах и выставках мод, а также на больших концертах. Я могу пойти и поговорить с ним. Не думаю, чтобы он знал Роя, а тем более убил его. Но он мог видеть кого-нибудь у конторы и слышать звук выстрела. Да, у меня есть небольшая идейка. Я сам займусь им. Ты же отправляйся к Митчелл. Леон поправил шляпу и медленно поднялся. Плохо это или хорошо, но я смываюсь. Мне нужно найти себе угол, чтобы вздремнуть. Мой отель выводит меня из себя. А девушка, которая ходила к Рою? Ты мне ничего еще не рассказывал о ней. По мнению Колумба, она настолько красива, что могла бы сниматься в кино. Леон погасил сигарету. На ней была маленькая шляпка, черная с белым, черный костюм с белыми отворотами на жакете и перчатки черные с белым. Еще браслет с брелочками. Инглиш неожиданно остановился и бросил на Леона быстрый взгляд. «Браслет с брелочками?» «Да, понимаешь, золотая цепь, а на ней висят всякие амулеты». «Вот это да!» Инглиш провел рукой по волосам. «Только не говори мне, что ты ее тоже знаешь». «Не уверен, может быть. Я буду держать тебя в курсе. Приходи после разговора с Митчелл. Кстати, подожди, я выпишу тебе чек для Хеннесси. Получи сам и отдай ему деньги, но не говори, откуда они». «Понятно». Леон сунул чек в карман. «Я хочу вернуться в контору, чтобы выяснить, куда идут провода от микрофона. Если узнаю что-нибудь интересное, сообщу». «Позвони мне домой после полуночи», — ответил Инглиш, посмотрев на часы. «Или лучше завтра утром». «Хорошо, до свидания». После ухода Леона Инглиш погасил везде свет, надел пальто и спустился к Чику, который ждал его в машине. «К мисс Клер», — коротко проговорил он. «Хотите свежие новости, шеф?» — спросил Чик, протягивая вечерние газеты. «Спасибо», — сказал Инглиш и зажег свет. Он бегло полистал первую попавшуюся газету, пока Чик выруливал на Риверсайд-стрит. Маленькая заметка привлекла его внимание. Он прочитал ее, нахмурил брови, снова прочитал и потребовал. «Отвези меня к телефону! Быстро!» «Как раз напротив», — сказал Чик, останавливая машину. Инглиш вскочил в телефонную будку и вызвал агентство «Молния». Леон снял трубку. «Я только что вошел», — ответил он удивленно. «Старика, о котором ты мне говорил, звали Джо Хеннесси?» «Да». «Он мертв. Это написано в газете. Он был раздавлен в переулке, проезд по которому запрещен». «Боже мой!» «Послушай, Эд, все это начинает приобретать странный оттенок. Может быть, это и совпадение, но очень подозрительное. Мне кажется, что кто-то видел вас вместе и боится, как бы Хеннесси не разговорился. Немедленно отправляйся к Митчелл. Может быть, убийца слышал, что Хеннесси вспоминал о ней. Привези ее ко мне, и чтобы она не трогалась с места, пока я не приду. Меня не будет час или два. Ладно, бегу. Где я могу тебя найти, если понадобится?» «У мисс Клер», — ответил Инглиш и дал Леону номер ее телефона. Через 10 минут Инглиш уже подъехал к дому Джулии. В ее квартире, однако, не было света. Инглиш остановился на пороге и нахмурился. «Джулия!» Не получив ответа, он снял шляпу и пальто и прошел через гостиную в спальню. Бросив быстрый взгляд вокруг, подошел к большому шкафу, встроенному в стену, и открыл двойную дверцу. Среди большого количества всевозможных нарядов он обнаружил костюм из черного шелка с белыми отворотами. Вверху на полочке лежала белая с черным шляпа и такие же перчатки. Закрыв дверцу, он задумчиво потер щеку и возвратился в гостиную. Подбросил в камин брикет и налил себе виски. Потом сел перед камином и стал ждать. Минут через 10 пришла Джулия. «О, Ник!» — проговорила она. «Ты давно ждешь?» «У меня была репетиция, а этот идиот никак не мог сделать то, что надо. Я очень огорчена, что опоздала». Инглиш встал, чтобы поцеловать ее, и улыбнулся. «Ничего страшного, Джулия. К тому же я пришел не так давно. Как ты поживаешь, Джулия? Ты, кажется, в форме?» «Я чувствую себя хорошо, но я устала», — ответила девушка. «Мне надо выпить чего-нибудь. Ты можешь дать мне дри?» Инглиш стал готовить напиток, изредка внимательно поглядывая на нее. Он находил ее усталой, да и глаза не блестели, как обычно. «А как твои дела?» — спросила она, откинувшись в кресле и зажмурившись. «У тебя удачный день?» «Великолепный!» — Инглиш подал ей коктейль. Потом поинтересовался. «Надеюсь, что он достаточно крепок?» «Отлично приготовлено», — сказала Джулия, наполовину опорожнив бокал. Потом вздохнула. «Что ты делаешь сегодня вечером?» «К сожалению, у меня важное свидание через час. Я очень огорчен, Джулия». «О, это ничего. В клуб я не пойду раньше половины 11-го. Приму ванну и подремлю. Мне не хочется есть. Перекушу что-нибудь, когда вернусь». Инглиш дал ей сигарету, потом медленно повернулся к камину. «Джулия», — спокойно спросил он, — «зачем ты ходила к Рою в тот день, когда он умер?» Он заметил, как она вздрогнула. Она смотрела на него расширенными от ужаса глазами. «Послушай, Джулия», — продолжал он, — «не надо бояться меня. Я знаю, что ты ходила к нему, и я хочу знать, почему, но не надо пугаться до такой степени». «Нет, нет, конечно», — пролепетала Джулия. Она тщетно пыталась взять себя в руки. «Что ему известно?» — спрашивала она себя, охваченная страхом. «Знает ли он о Гарри? Был ли этот вопрос только началом?» «Ты меня удивил, Ник», — наконец начала она. «Я думала, что это никому не известно».